«Гусь-Гусь» представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция третья. Как разговаривают шрифты? Зависит ли смысл слова от того шрифта, которым оно набрано? Разговор о словах и шрифтах мы начнем с букв. Что такое буквы? Наверное, вы уже знаете, это значки, которыми люди обозначают звуки. Бывает так, что одни и те же звуки разные народы записывают по-разному. Например, звук «с» в русском языке обозначается буквой «с». Вы ее знаете. Она похожа на откушенную сушку или на полумесяц. Жители Европы, например, англичане, для записи звука «с», как правило, используют другую букву, такую, похожую на змею. Иногда про нее говорят «с» как доллар. Помните такое? Хотя и сушку, букву «си», англичане тоже иногда используют. А вот в иврите, это язык, используемый в Израиле, звук «с» обозначается кружочком, буквой, которая называется «самых». В каждой письменности свои буквы, но и это еще не все. Даже внутри одной письменности буквы можно изображать по-разному. Давайте разберемся в способах изображения букв. Их четыре. Первый. Почерк. Это самый быстрый способ. Те буквы, которые вы можете написать фломастером или шариковой ручкой. Каждый элемент буквы пишется за один раз. У каждого человека в течение жизни вырабатывается свой собственный почерк. Говорят, что по почерку можно многое узнать о характере человека. Второй способ – каллиграфия. Слышали это слово? Оно пришло к нам из греческого – «каллос» и «графо» – «красивый» и «пишу», а вместе «красивое письмо». Это тоже написание букв, но с использованием специальных инструментов – ширококонечные или узкоконечные перья, кисточки, палочки. Каждый инструмент оставляет определенный след. В каллиграфии есть много стилей – исторических и современных – в отличие от личного почерка. Леттеринг, от английского letter, буква, это уже не писание, это рисование букв. Вы не старайтесь создать букву за одно движение. Ее форму можно долго рисовать, уточняя ее, изменяя. Можно даже пользоваться ластиком. Карандаш может быть тонкий, а буква, которую вы рисуете, может быть толстой. То есть инструмент не так сильно влияет на форму буквы, как в каллиграфии. Четвертый способ – наборные буквы. Вот про них мы поговорим подробнее. Это буквы, которые вы видите в книге или в интернете, когда читаете тексты. Их еще называют печатными. Но дизайнеры не очень любят это название. Они говорят «наборные буквы». Кстати, почему? А вот почему. Когда-то в типографиях, это там, где печатают книги, тексты в книгах действительно набирали из отдельных буквок. В типографии их называют литерами. Делали с помощью набора литер оттиски, а потом набор разбирали. Впрочем, и сейчас на клавиатуре компьютера, планшета или телефона мы набираем текст. Поэтому и наборные. Наборные буквы бывают очень разными по своей форме. Эти формы создают дизайнеры шрифта. Но что такое шрифт? Дизайнеры говорят, что шрифт – это способ изобразить букву. Посмотрите по сторонам. Наверняка вокруг вас найдутся наборные буквы, набранные какими-то определенными шрифтами. В книжке, на упаковке с печеньями, на одежде. Уж точно шрифты есть в гаджете, с помощью которого вы слушаете нашу лекцию. Наверное, вы обращали внимание, что шрифты бывают очень толстые и очень худенькие. Дизайнеры говорят «жирные» и «светлые». Очень широкие и узкие, с маленькими колючками на концах штрихов – их называют засечками, и без таких засечек. А вот зачем людям разные шрифты? Почему бы нам не пользоваться одним шрифтом? Зачем шрифтовые дизайнеры проектируют новые шрифты? А вот почему. Дело в том, что выбор шрифта – это выбор интонации. Поясню на примере. Ну, давайте возьмем одну и ту же фразу и попробуем ее сказать тремя разными способами. Ну, например, «я тебя люблю». Я могу сказать вот так, абсолютно нейтрально. «Я тебя люблю». А могу прокричать «Я тебя люблю». А могу прошептать «Я тебя люблю». Слова одни и те же, но смысл совершенно разный. В первом случае это может быть просто пример фразы на уроке русского языка, где мы изучаем строение предложения или грамматику. Во втором случае «Я «Тебя люблю!» Это может быть выкрик певца на рок-концерте. А тихое «Я тебя люблю» — это личное, возможно, робкое признание в любви, которое один человек может сказать другому наедине. Вот это возможности интонации. А теперь пример интонаций при помощи шрифтов. Ну, представьте, что мы с вами открываем музей. Музей, в котором будут собраны красивые картины и графика 19 или 18 века. Каким шрифтом мы напишем слово «музей» на его фасаде? Может быть, взять шрифт с засечками, такие шрифты называются антиквами, чтобы передать какую-то торжественность, связь с историей, с культурой. Или мы решили открыть автомойку, ну, или лучше, шиномонтаж. Каким шрифтом написать слово «шиномонтаж»? Может, максимально жирными, крупными буквами, без засечек? Шрифты без засечек называются гротесками. Буквами, которые автомобилисты будут видеть издалека. Конечно, можно сделать и наоборот. Слово «музей» набрать жирным, тяжеловесным гротеском, а шиномонтаж – стройной, аккуратной антиквой. Но поверят ли посетители музея, что там их ждет старинная живопись? Поверят ли автомобилисты, что в шиномонтаже их ждет сильный, крепкий мастер с надежными инструментами? Это вопрос открытый. Выбор шрифта – это выбор голоса, выбор интонации, которой мы передаем информацию другим людям, читателям, покупателям. При помощи шрифта и композиции – про композицию у нас есть отдельная лекция, мы можем сообщить людям намного больше, чем сообщает само слово. Изучайте и любите шрифты. Это очень интересные инструменты. А я предлагаю вам небольшое задание. Нарисуйте на листе бумаги музей, а рядом с ним шиномонтаж. И снабдите эти здания надписями. На музее – музей, а на шиномонтаже – шиномонтаж. Надписями по своей графике, своим шрифтам, максимально не подходящими этим учреждениям. Публикуйте ваши картинки в Инстаграме с хэштегом «гусь-дизайн». Я с удовольствием их посмотрю. Следующая лекция о том, что такое композиция, почему Инстаграм стал таким популярным и как изобразить жирафию грусть без единой слезинки.